Глава 19. Алиса. «Как мне, черт возьми, быть твоим другом?» Я почти уверена, что Симон не хотел говорить этого вслух. Язык его тела не оставлял в этом сомнений. Он почесал затылок и выглядел застигнутым врасплох, удивленным и смущенным. Он скривил лицо. «Сори, я немножко громко подумал». Я более чем готова сделать вид, что он не задавал этого вопроса, потому что я понятия не имею, что мне на него ответить. Но вместо того, чтобы сменить тему, Симон продолжил. «Со мной часто так случается, когда я не могу перестать думать о чем-то, например, о тебе и нашем поцелуе», — признался он, глядя при этом так, что если я сейчас же не отведу взгляд, утону в янтаре его глаз. Но я не справляюсь. Сердце стучит так сильно, что, кажется, места в груди почти не осталось. «Ты нравишься мне, Алиса. Слишком нравишься, чтобы быть просто другом». Я в изумлении моргнула, но не ускользнула от его пристального взгляда. Ни один парень мне так прямо еще не говорил о своих чувствах. Не так. «Я не знаю, что сказать». Говорить было трудно. «Что? Чего ты сейчас ждешь? «Ничего. Просто не люблю хитрить. Не в таких вопросах. У меня с этим был плохой опыт». «С этой Кики?» Вырвалось у меня, за что я мысленно дала себе пинка. «Прости, это меня не касается. Я...» «Ничего страшного. И да, тем, что я предпочитаю выкладывать карты на стол, я в том числе обязан своей бывшей». Он ответил таким образом, что я задалась вопросом, что же у них случилось. Серьезная фаза, о которой он упомянул, это из-за девушки? Но я не буду выспрашивать. Мне не следовало и начинать. Мы здесь, черт возьми, у меня на работе. Но мне хотелось быть с ним честной. Мое поведение не было таким уж однозначным, поэтому он заслужил объяснений. «Я обычно не целую с клиентами. Мой плохой опыт связан с этим». «Окей». «Окей, что?» Он пожал плечами. «Окей, я готов проявить понимание». «И как теперь? Это все? Он даже не выразит сожаления или что-то подобное?» «Хорошо, тогда можем продолжить». С трудом выдавила я. Его крепкие полные губы сложились в полное понимание усмешку. «А если я сейчас встану и пойду сделаю себе тату в другом салоне, чтобы не быть больше твоим клиентом?» Я невольно улыбнулась. «Тогда ты лишишься офигенного каверапа». «А ты — офигенного свидания». «Любопытно». «Отлично. Это было моей первой целью». «Какая вторая?» «Показать тебе еще один вид на город. Наверняка тебе хочется узнать, из-за чего ты проиграла пари». «Ты имеешь в виду эти... Бутхойзер?» Я стала вспоминать. «Шпица?» «Ага». Он смотрел на меня, и губы так и расползались в улыбочке. «Если ты немного соберешься и не будешь больше нападать на меня, я так и быть останусь твоим клиентом». От злости я схватила ртом воздух и одновременно рассмеялась. «Не то чтобы я не хотел твоих поцелуев, но я также хотел бы и тату в твоем исполнении. Хотя, кажется, одновременно это невозможно». Я театрально сложила на груди руки. «Во-первых, я на тебя не нападала. Когда нападу, ты это заметишь, будь уверен». «Полезное знание, радуга», — сухо заметил он. Я бросила в него колпачком от стилуса и промахнулась всего-то метра на два. Он даже не пошевелился. Какая же я неумеха. Ему смешно. Ну еще бы. «А во-вторых?» — спросил он хохоча. «Во-вторых, ты не навсегда мой клиент. Понимаю, что в этот момент я перешагнула границу, но будем честны, я ее и так уже перешагнула, когда согласилась на пари». «Понял», — протянул он, посерьезнев. «То есть чем скорее мы тут закончим, тем быстрее?» Он замолчал и посмотрел на мои губы. Абсолютно ясно, что он имеет в виду. Я помедлила и кивнула. «Чего же ты ждешь, радуга?» И опять этот взгляд. Чтобы не утонуть, я встала и показала ему новую версию рисунка. «Каков твой вердикт, единорог? Что скажешь?» Пока он смотрит на iPad, я смотрю на его лицо. С этого ракурса я впервые замечаю, какие длинные у него ресницы. «Мне нравится. Так нравится, что аж стрёмно». «Почему стрёмно?» «Потому что это значит, что мне придется дольше быть твоим клиентом». Меня заражает улыбка, с которой он произносит это, и я снова сажусь за стол, чтобы закончить рисунок. Готовый рисунок я распечатала на бумаге и вырезала. Теперь прошу Симона раздеться до пояса и пройти со мной до большого зеркала в центре комнаты. Вот здесь я планирую начать. Так хорошо будет? Затем я сделаю трансферный перевод. Но Симон смотрит вовсе не на шаблон, а на мое лицо, словно не может оторваться. Со мной творится то же самое, Иначе откуда бы я знала, что он меня рассматривает? Господи, Алиса, соберись. Мне помогает эта ментальная пощечина. Я почти способна говорить нормально. Ты бы взглянул, нужно оценить, нравится ли? Симон медленно перевел взгляд на свою грудь. Там есть имя моего брата. Я застыла. Я не заметила, что он показывает пальцем на место на груди. Его брат. Макс, имя его брата. Его умершего брата. Он потерял не только дедушку, но и... Господи. Одна только мысль о том, что Бекки умрет, настолько невыносима, что я даже думать об этом не могу. «Да», — хрипло ответила я. Симон кивнул. «Здорово. Тогда можно оставить так». Кажется, он не подозревает, что сейчас творится внутри меня. Или как раз-таки подозревает и пытается скрыть, чего я сделать не в состоянии. «Окей». Он снова поймал в зеркале мой взгляд. «Все хорошо». «Ты не упоминал раньше, что Макс — имя твоего брата?» «Я». Начал он свое оправдание, но я замотала головой. «Ты не обязан ничего объяснять. Не надо было мне спрашивать. Прости». «Не извиняйся. Я просто не привык говорить об этом. Да и не люблю. Это всегда больно. Но с тобой это как-то не так неприятно». Последние слова он произнес помедлив. Во взгляде читалось удивление. Или это неуверенность? Я не знала, что сказать, поэтому просто жала его руку и постаралась снова включить деловой тон. Объяснила, что изготовлю сейчас трансфер, и подытожила. «Твой кавер в надежных руках». Чтобы 10 минут спустя продемонстрировать обратное. Не успела я начать обкалывать контур, как у меня затряслись руки. Симон заметил. Увидел, что вибрация пальцев передается на иглу. Я была готова провалиться сквозь землю. «Блин, я... не понимаю, что происходит», — хотела сказать я. Но это было бы неправдой. Очень даже понимаю. Я слишком близко подпустила к себе историю Симона. Можешь выслушивать истории клиентов, что скрываются за их тату, но никогда не примеряй их на себя. Никогда. Так проповедовал мне Басти, когда я начинала. И я всегда так и делала. До сегодняшнего дня. Я снова взяла иглу, вдохнула, выдохнула. Он просто клиент. Забудь о вашем поцелуе. Забудь значение его татуировок. Забудь его деда и его брата. Забудь. Эй. Чёрт, сейчас опять начнутся расспросы, подумала я. Но вместо этого... У вас тут есть музыка? Музыка? Растерянно повторила я. Ну да, что ты обычно слушаешь? На телефоне? Он кивнул. Покажи твой плейлист. Сейчас? Почему нет? Я бы послушал чего-нибудь. Я пошла к столу, там лежал мой мобильный, и тут вдруг поняла. Его не музыка интересует, он пытается таким образом отвлечь меня. В моей груди разлилось тепло. Я включила плейлист и, услышав динамики «Вандервал», улыбнулась. После того, как мы пели и танцевали под нее в «Грин Драгон», она так и звучала у меня в ушах. Пришлось включить песню в мой плейлист. «И ты тоже?» — спросил Симон. Он пристал со стула, чтобы достать из заднего кармана телефон, и провел по экрану. Затем показал мне, и я не смогла сдержать смех, потому что и у него песня стояла в плейлисте, и он тихонько стал подпевать. Я тоже стала подпевать, надела новые перчатки и снова приступила к накалыванию, на этот раз твердой рукой. Этой ночью мне потребовалась целая вечность, чтобы уговорить себя заснуть. Я крутилась в постели, как принцесса на горошине, с той лишь разницей, что горошиной в этой сказке был Симон. Еще ни разу работа с клиентом не выбивала меня из колеи настолько сильно, в хорошем смысле. Симон — мой первый клиент, кто захотел тату в память об умершем человеке. Однако на этот раз я не смогла возвести достаточно высокую стену и не дать его рассказам растревожить мои чувства. Видимо, потому что он и не думал этого делать. Он хотел посвятить меня в свою историю. Я хотела ее прочувствовать, хотела разделить его боль. И свою тоже. И это было так чудесно, на удивление доверительно. Настолько, что я не могу перестать об этом думать. Чем натужнее я пытаюсь внушить своему мозгу мысль об усталости, тем больше во мне бодрости. И я в конце концов сдаюсь. Я включила на комоде ночник, откинула одеяло и встала с постели. В ночной рубашке немного холодно, поэтому я надела худи, на голову натянула капюшон. После сеанса Симон прислал мне в WhatsApp фото своего деда для будущего тату для бабушки. От одной только мысли мне хочется улыбнуться. Я переслала фото на свою почту, чтобы открыть его на компьютере. На большом экране изображение лучше, и глаза не так напрягаются. Собственно, я планировала им заняться на выходных. В списке дел есть 5 более важных. Но рисование — лучший способ избавиться от типа, который не дает спать. И снова всплывает в сознании, словно какой-то чертов спам. Я подключила наушники к телефону и села за стол. Поставила тот же плейлист, и Вандервол вновь пробудил воспоминания. О нашей ночи в клубе, утре на Доклинде, о том, что сегодня в студии Симон сумел меня успокоить. И, блин, происходит ровно обратное тому, что называется «не думать о Симоне». Я проматываю на следующий трек, начинаю рисовать под «Монстерс» от Шона Мендеса и под Джастина Бибера. Начинаю, как обычно, с пропорций лица, делаю абрис, то и дело сравниваю нарисованное с оригиналом. Потом меняю карандаш средне-твёрдый на твёрдый и приступаю к теням. Для достижения мягкого, а значит и более реалистичного изображения, пользуюсь растушевкой. Когда я взяла механический карандаш и приступила к прорисовке деталей, губы сами собой сложились в улыбку, как бывает всегда, когда с каждой новой морщинкой портрет все более оживает. Мне уже кажется, что я вижу сходство между Симоном и его дедом, особенно в глазах. Я затемняю зрачки углем, отцветы я подчеркиваю белым гелевым карандашом, пока глаза не начинают говорить со мной. Готово. За каких-то 6 часов. На 2 меньше, чем обычно. Не помню, когда последний раз я так быстро нарисовала портрет и была им довольна. А я довольна. Настолько, что не могу дождаться, чтобы показать Симону. Завтра. А лучше сказать, попозже. За окном уже светает. Мои веки налились тяжестью. Теперь я чувствую такую усталость, что готова уснуть на целой куче гороха.